Позавчера мы с Леной завтракали на террасе. Vorgestern haben wir mit Helene auf der Terrasse gefrühstückt и делились откровениями. Und teilten unsere Offenbarungen. Кстати, вот всем, кто здесь в супружеской паре, all die, die hier verheiratet sind, вам нужно делиться откровениями друг с другом. Ihr müsst eure Offenbarungen miteinander teilen. Знаешь, мы с женой практически не говорим о новостях. Ich mit meiner Frau spreche eigentlich kaum über Nachrichten. Мы не говорим о политике. Wir reden nicht über Politik. Это разочаровывает. Das enttäuscht nur. Это скучно до ужаса. Das ist langweilig bis zum Tode. Это безумие вообще об этом говорить. Und überhaupt ist es verrückt, darüber zu sprechen. Гораздо интереснее говорить о том, что говорит Господь. Viel interessanter ist es, darüber zu sprechen, was der Herr sagt. Не то, что говорят там люди. Nicht nur, was die Menschen dort sagen. Кто что купил, за что продал. Wer was gekauft oder verkauft hat. Это скучно до ужаса. Das ist todeslangweilig. Гораздо интереснее знать, что Господь говорил моей жене, мне, тебе. Viel interessanter ist es, darüber zu sprechen, was Gott dir, mir oder meiner Frau offenbart hat. И это назидает дух. Und das erfüllt den Geist. Слово такое греческое назидает, строит. Dieses Wort erfüllen, also erbauen. Когда твой дух назидается от того, что он слышит. Wenn dein Geist dadurch erbaut wird von dem, was er hört. Библия говорит: ищите того, что назидает дух другого человека. Die Bibel sagt: Sucht nach dem, was den Geist eines anderen erbaut. Okay, можно качать свой интеллект. Man kann seinen Intellekt trainieren. Но можно качать свой дух. Aber auch seinen Geist. Okay, и вот есть большая разница. Что мы говорим, то и назидает нас. Es ist ein Unterschied, das was wir sagen, das erbaut uns. Или разрушает нас. Oder zerstört uns. Поэтому мы стараемся говорить о том, что нас назидает. Deswegen versuchen wir darüber zu sprechen, was uns erbaut. И также нужно молиться вместе. Und man muss auch gemeinsam beten. Когда вы супруги не молитесь вместе, вы делаете ошибку. Wenn ihr ein Ehepaar seid und nicht gemeinsam betet, dann macht ihr einen Fehler. Я всегда говорю об этом на венчании. Молитесь вместе. Ich spreche immer bei Trauungen davon, dass man gemeinsam betet. Я, конечно же, молюсь и без жены. Natürlich bete ich auch ohne meine Frau. Гораздо больше, чем с ней. Noch mehr als mit ihr zusammen. Но мы всегда молимся, каждый день молимся вместе. Aber wir beten täglich gemeinsam. И знаешь, когда ты это делаешь, и ты послушный тому, что тебе говорили на венчании, ты будешь пожинать плоды. Wenn du das tust, wenn du auf das hörst, was dir bei der Trauung gesagt worden ist, dann trägst du Früchte. Если не послушный, тоже будешь пожинать плоды. Wenn du ungehorsam bist, trägst du ebenso deine Frucht. Другие. Aber andere. Если вы хотите иметь интересное общение после 30 лет совместной жизни, wenn ihr immer noch interessante Gemeinschaft nach 30 Jahren Ehe haben möchtet, тогда заботьтесь о духовном состоянии своего супруга. Dann achte auf den geistlichen Zustand deines Ehepartners. Если ты хочешь после 30, 40 лет, wenn du nach 30, 40 Ehejahren жизни в браке еще вот так слушать другого, noch mit offenem Mund dem anderen zuhören möchtest, тогда заботься о его духовном состоянии. Dann sorge dich um seinen geistlichen Zustand. Okay, мы друг друга должны поднимать. Wir müssen einander erheben. Знаешь, есть такие пары, они друг друга все время опускают. Es gibt Paare, die erniedrigen einander. Как крабы в банке, знаешь, крабы в банке. Wie Krabben in einer Dose. Когда краба в банку сажаешь, не надо крышку закрывать. Wenn du eine Krabbe in einen Topf oder eine Dose setzt, musst du keinen Deckel draufsetzen. Знаешь, почему? Weißt du warum? Уже когда один вылазит, denn wenn einer nach oben krabbelt, все другие стягивают его вниз просто. Ziehen alle anderen ihn herunter. Вот так, такие есть общения, такие есть пары семейные. Und es gibt auch solche Eheleute. Им не надо друг друга вдохновлять, они друг друга лучше посадят. Sie müssen einander nicht inspirieren, sie ziehen den anderen mit runter. И потом превращаются в таких занудных деда и баба, деда и баба. Dann werden sie so zu so langweiligen Omas und Opas. Если не разбегутся, то они будут зудеть друг другу на всю жизнь. Und wenn sie sich nicht trennen, werden sie das ganze restliche Leben jammern. Короче, мы сидели с Леной, и она рассказывала мне о своем откровении. Und so saßen wir mit Helene und sie erzählte mir von ihrer Offenbarung. Может быть, потом я чуть-чуть расскажу. Vielleicht erzähle ich das später ein bisschen. Кстати, классно записывать сны. Вот Übrigens, я уже говорил об этом. Es ist toll, seine Träume aufzuschreiben. Когда ты спишь, тебе надо еще утром успеть записать то, что тебе приснилось. Wenn du schläfst, solltest du es morgens noch schaffen, aufzuschreiben, was du geträumt hast. Вот, она записывает, потому что у нее много снов. Und sie schreibt es auf, weil sie viele Träume hat. Такие красочные сны. So ganz farbige Bilder, Träume. Я ей втихаря завидую, у меня таких снов нет. Und so im Stillen und Heimlichen bin ich irgendwie neidisch, denn ich habe solche nicht. И вот она рассказывает, и вдруг оса летит. Und sie erzählt, und plötzlich kommt eine Biene angeflogen. Мы сидим на террасе. Wir sitzen auf der Terrasse. И у нас мёд на столе. Und der Honig steht auf dem Tisch. И ей понравился очень мёд. Und ihr gefiel dieser Honig. Ну я не против, пусть кушает тоже, завтракает тоже животное, говорю, насекомое. Und soll doch frühstücken, ich habe nichts dagegen. Но пора и честь знать, и я её это. Aber так. Man sollte ja auch die Grenze wissen. Когда мы зашли в дом, als wir nämlich hineingingen, занесли опять всё. Und alles hineintrugen. Оставили мёд на столе. Und den Honig auf den Tisch stellten. Что ты думаешь? Was glaubst du? Это оса, она нашла щелочку в доме. Diese Wespe fand einen Schlitz im Haus. Нашла мёд на столе. Fand diesen Honig auf dem Tisch. И продолжала завтракать. Und frühstückte weiter. На следующее утро. Am nächsten Morgen. Ты уже догадываешься, да? Du kannst es dir schon denken. Я опять её обнаружил на банке с мёдом. Find ich diese Wespe wieder auf diesem Honigglas. Ну я её вынес. Ich habe sie hinausgetragen. Аккуратненько, естественно, да? Natürlich vorsichtig. И вспомнил слова из Псалма. Und ich erinnerte mich an die Worte aus dem Psalmen. Давай мы включим Псалом 117, 103 стих. Psalm 190, Vers 119, Vers 103. 117 это по-немецки 117, да? Im Russischen 117. А по-русски 118. Как сладки гортани моей слова твои. Лучше мёда устам моим. Sorry, 119 у тебя. 119, да? Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Okay, нашёл ты? Psalm 119, Vers 103. Psalm 119 auf Deutsch. Как сладки гортани моей слова твои. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen. Как, если ты летишь как оса на мёд. Wenn du wie eine Wespe zum Honig fliegst, в церковь, in eine Gemeinde или к Библии, oder zur Bibel, тогда ты молодец. Dann hast du alles richtig gemacht. Тогда у тебя все хорошо. Dann ist bei dir alles gut. Если ты хочешь знать, здоров ли ты духовно, wenn du herausfinden willst, ob du geistig gesund bist, тогда проверь простую вещь. Dann prüfe etwas ganz Einfaches. Как насчет твоего питания Словом Божьим? Wie schaut's aus mit der Ernährung des Wortes Gottes. Если у тебя голод по Слову Божию. Hast du Hunger nach dem Wort Gottes? По откровениям от Господа. Nach Offenbarungen vom Herrn. Если голод есть, значит ты здоров. Wenn du Hunger hast, bist du gesund. Если не хочешь кушать, что-то не то. Wenn du keinen Hunger hast, dann stimmt was nicht. Как и в физическом, да? Wie auch im physischen Sinne. Что тянет нас в дом Божий, друзья? Was zieht uns in das Haus des Herrn? Что тянет тебя в дом Божий? Was zieht dich in das Haus des Herrn? Вкусная еда в кафе. Leckeres Essen im Café. Классная песня. Ein tolles Lied. Музыка. Musik. Общение. Gemeinschaft. Друзья. Freunde. Все неплохо. Alles ist gut. Все неплохо. Das ist alles nicht schlecht. Но на первом месте, я думаю, друзья, должно быть Слово Божие. Aber ich denke, an erster Stelle sollte das Wort Gottes stehen. Не хлебом единым будет жить человек, да? Nicht durch Brot allein lebt der Mensch. Но всяким словом. Sondern durch das Wort. Исходящим из уст Божьих. Was aus dem Mund Gottes ausgeht. И слово нужно есть. Und das Wort muss man essen. Essen. Скажи essen. Скажи есть. Не только слушать. Nicht nur zuhören. И забывать. Мы вкусили, говорит евреям, послание к евреям, мы вкусили благого глагола Божия. Так in красиво. Ай. Hebräer steht, wir haben gekostet. Вкусили вкусное слово Божие. Wir haben von dem Wort, von dem leckeren Wort Gottes gekostet. Halleluja. Вы помните еще это видение Елены о царском столе? Erinnert ihr euch noch an die Vision von Helene an diese königliche Tafel? И мне это все еще вот оно у меня все еще в сердце. Und ich trage es immer noch in meinem Herzen. Я понимаю, что Богу нравится угощать своих людей. Ich verstehe, dass Gott es liebt, seine Leute zu verwöhnen. Он любит накрывать нам поляну. Er liebt es, für uns einzudecken. Он любит, чтобы мы сидели и кушали. Er liebt, dass wir sitzen und essen. А помнишь, Иисус 5000 накормил, а? Erinnerst du dich, wie Jesus 5000 nährte? Потом 3000 накормил, а? Und dann 3000. Господу нравилось кормить людей, даже физически. Dem Herrn gefiel es, allein physisch die Menschen zu nähren. Но тем более Он в духе тебя хочет кормить. Aber vor allem im Geiste möchte er das tun. У него широкое, большое сердце. Er hat ein großes, weites Herz. Прикинь, если Он накрывает, какой там стол, а? Stell dir vor, wenn er einen Tisch deckt. Если Бог накрывает стол. Wenn Gott einen Tisch deckt. Это шикарный стол. Dann ist das ein großartiger Tisch. Halleluja. Знаешь, если ты накрыл поляну, там может быть салат из редиски. Wenn du vielleicht nur eine Picknickdecke gedeckt hast mit einem Salat. Салат из редиски. Mit Salat aus Radieschen. Килька из-под чего-то там, да? А у Господа там тонна черной икры. So hat der Herr noch eine riesen Tafel. И за миллион купил. Halleluja. Für 1 Million erkauft. Знаешь, и нет ничего хуже, чем когда ты накрыл поляну. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du eine Picknickdecke gedeckt hast und eine schöne Einladung hinausgeschickt hast und keiner kommt. Oder? Если это еще царская поляна была, wenn es noch etwas Königliches ist, тогда ты не просто расстроен, ты сильно расстроен. Dann bist du nicht einfach nur enttäuscht, du bist sehr enttäuscht. И вот этот царь из библейской притчи, который Иисус рассказывает, und dieser König, über den Jesus spricht, он посылает всем приглашение. Er schickt jedem eine Einladung hinaus. Один раз. Einmal. Люди отказываются. Und die Leute sagen ab. Начинается какая-то суета у них. Sie haben da irgendwelche Dinge zu erledigen. Другие дела какие-то, да? Помнишь эту историю? Du erinnerst dich an diese Geschichte. И потом он посылает второй раз приглашение. Dann schickt ein zweites Mal eine Einladung интересно, hinaus. Очень интересно. Das ist sehr interessant. И он еще расписывает меню. Er schreibt sogar das Menü nieder. Красивое меню такое делает. Er macht ein schönes Menü. И всех еще раз приглашает. Und lädt alle nochmal ein. Но это были какие-то дебилы. Aber das waren irgendwelche Dummköpfe. Приглашенные были какие-то неадекватные ребята вообще. Also eingeladen waren irgendwelche unadäquaten Menschen. Им не просто хотелось, наплевать хотелось на этот царский пир. Sie haben nicht nur auf diese königliche Tafel gepfiffen. Они еще убили тех слуг, которых царь послал с приглашениями. Sie töteten noch die Diener, die mit der Einladung kamen. Прикинь, то есть это были реально какие-то обезбашенные ребята. Stell dir vor, also das waren wirklich vollkommen hirnlose Menschen. И царь, конечно же, очень сильно рассердился. Und der König war natürlich wütend. И этим ребятам досталось так, что мама не горюй. Und die Leute haben ihr Fett wegbekommen. Но дальше царь понимает, что еда все еще стоит. Aber weiter begreift der König, dass das Essen immer noch da ist. И чтобы добру не пропадать, он посылает опять слуг и говорит: идите собирайте всех подряд. Und damit es nicht kaputt geht, schickt seine Diener hinaus und sagt: ladet einfach jeden ein. И вот Библия говорит: они собрали всех, и злых, и добрых. Und die Bibel sagt, sie haben sowohl Gute als auch Böse eingeladen. И пир наполнился возлежащими. Und das Fest erfüllte sich. И вот читаем дальше. Und wir lesen weiter. Матфея 22, 11 стих. In Matthäus 22, Vers 11. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Вот те же, те, кто еще 2-3 года уже, может быть, в церкви, die vielleicht 2-3 Jahre in der Gemeinde sind, они знают, что пасторы обычно говорят на эту тему. Die wissen, dass Pastoren gewöhnlich über dieses Thema sprechen. Что Господь приглашает всех на небесный пир. Dass der Herr alle zum himmlischen Fest einlädt. Но там нельзя быть, если ты не в определенной одежде. Aber du kannst dort nicht sein ohne einer gewissen Kleidung. То есть речь идет о грехах. Es geht hier um Sünde. Нельзя жить во грехах и попасть в небеса. Man kann nicht in Sünde leben und in den Himmel kommen. То есть это такой дресс-код на небесах. Das ist so ein himmlischer Dress-Code. Да, ты не можешь быть во грехах и там оказаться. Du kannst nicht in Sünde leben und dich aber dort wiederfinden. Amen. Amen. Это правда. Und das ist Wahrheit. Есть даже дресс-код в определенных ресторанах. Es gibt sogar in bestimmten Restaurants bestimmte Dress-Codes. Они держат свой уровень. So halten sie ihr Niveau. Und sie beharren auf diesem Niveau. Also sie lassen Menschen, die diesem Dresscode nicht entsprechen, nicht hinein. Und richtig so. Stell dir vor, du gehst mit deiner Frau in ein Restaurant. In ein teures Restaurant. Du hast einen Anzug an, sie ein Abendkleid. И вдруг вваливается такая толпа с пляжа. Und plötzlich fällt so eine Menge direkt vom Strand an Menschen так, hinein. В майках, в шортах и в шлёпках. In Shorts, in Schlappen und Unterhemd. И они садятся прямо рядом с тобой с женой. Und sie setzen sich genau neben dich und deine Frau. Вот как ты себя будешь чувствовать? Wie wirst du dich fühlen? Ты только что заплатил 100 евро. Du hast gerade eben 100 Euro bezahlt. За классное меню. Für ein tolles Menü. И рядом с тобой сидят какие-то парни, ребята. Und neben dir sitzen irgendwelche jungen Leute. Каких-то шортах, каких-то, не знаю, майках. In irgendwelchen Shorts und Unterhemden. И себя так же ведут. Und benehmen sich dementsprechend auch. Что ты сделаешь? Was wirst du tun? С ними не надо разговаривать. Du musst dich mit ihnen nicht unterhalten. С такими не надо разговаривать. Mit solchen solltest du dich nicht unterhalten. Понимаешь? Надо вызвать шефа. Man sollte den Chef rufen. Chef ресторана должен прийти. Den Chef des Restaurants, der sollte kommen. И ты попросишь у него деньги назад. Und du erbittest dein Geld zurück. И скажешь до свидания. Und sagst auf Wiedersehen. Понимаешь? Verstehst du? Конечно, это глупость со стороны тех пляжников, которые зашли в твой ресторан. Natürlich ist es auch blödsinnig von der Masse, die da kam, in dieses Restaurant zu gehen. Но с ними спорить не надо. Aber mit ihnen solltest du dich nicht streiten. Это неуважение со стороны хозяина ресторана. Denn das ist respektlos von der Seite des Restaurantsbesitzers zu seinen Gästen, wenn er solche Menschen in sein Restaurant hineinlässt. Er denkt nicht an die, die da schon sitzen. Знаешь, небесный шеф наш, он заботится о том, чтобы его гостям было очень хорошо. Und unser himmlischer Chef sorgt sich darum, dass es den Gästen an seiner Tafel gut geht. Он уважает своих людей. Er respektiert seine Leute. Знаешь, Господь, он не возьмет на небесах все, всех подряд. Der Herr wird nicht einfach jeden in den Himmel nehmen. Никогда. Niemals. Он не позволит, чтобы на небесах оказались какие-то лжецы. Er wird nicht zulassen, dass irgendwelche Lügner im Himmel sind. Какие-то предатели. Irgendwelche Verräter. Какие-то гордецы. Irgendwelche stolzen Menschen. Какие-то воры. Irgendwelche Diebe. Понимаешь, апостол Павел не будет закрывать свою виллу, когда он будет уходить. Apostel Paulus wird seine Villa nicht abschließen, wenn er hinausgehen wird. На небесах он не будет закрывать свою виллу. Im Himmel wird er seine Villa nicht abschließen. Потому что рядом поселился какой-то Вася. Weil nebendran irgendein Peter eingezogen ist, который на земле любил чистить квартиры. Der auf der Erde ist, liebte Häuser auszuräumen. Нет, апостол Павел не будет переживать за соседа Васю. Аллилуйя. Nein, er wird sich um seinen Nachbar Peter keine Sorgen machen müssen. Там не будет прелюбодеев. Dort wird es keine Ehebrecher geben. Чтобы никто не думал, как кто-то может увести его жену или мужа. Damit man sich nicht sorgen muss, wie jemand seinen Ehepartner verführt. Там не будет никаких революционеров. Dort wird es keine Revolutionäre geben. Ай да Господь. Понимаешь, эти ребята, они бы превратили рай в ад. Solche Menschen würden das Paradies in die Hölle verwandeln. Они бы сразу опустили уровень небес на землю. Sie würden den Niveau der Erde gleichsetzen. Поэтому Господь никогда не позволит таким типам попасть на небеса. Deswegen wird es der Herr niemals erlauben, dass solche Typ Menschen in den Himmel kommen. И меня это очень радует. Und mich erfreut das sehr. Ай-яй-яй, мне не надо будет переживать за соседа. Ich werde mir um meinen Nachbarn keine Sorgen machen müssen. Ай-яй-яй, спасибо, Господь. Danke dir, Herr. За то, что ты приготовил мне чудесный рай. Dass du mir ein wunderbares Paradies bereitet hast. Где мне не надо уже будет бороться, сопротивляться, защищать правду, искать и делать что-то. Wo ich nicht kämpfen und wehren muss oder auf etwas beharren muss. Все уже это будет, это здесь. All das ist hier, aber nicht dort. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Он не позволит, чтобы какие-то люди нарушали его небесный дресс-код. Er wird es nicht zulassen, dass irgendwelche Menschen diesen himmlischen Dresscode zunichte machen. Да, кстати, у нас в церкви нет дресс-кода. Übrigens haben wir in der Gemeinde keinen Dresscode. Если какой-то грешник зайдет сюда в майке и в шортах, wenn ein Sünder hier in Shorts und Unterhemd hineinkommt, мы его не выгоним. Werden wir ihn nicht hinausjagen. Но мы рассчитываем на его сообразительность. Aber wir rechnen mit seiner Vernunft. Когда он второй раз придет, он уже придет в футболке. Dass er das zweite Mal in einem T-Shirt kommt. Если у него есть чувство такта и сообразительность. Wenn er ein Taktgefühl hat. Если нет, мы подарим ему футболку. Halleluja. Wenn nicht, dann schenken wir ihm eins. Amen. Знаешь, есть элементарное уважение к Дому Божию. Es gibt grundsätzliche Achtung zum Haus des Herrn. И к соседу слева и справа. Und zum Nachbarn links und rechts. Всегда. Immer. Знаешь, когда люди говорят, пастор, мне жарко, поэтому я пришел в майке на богослужение. Wenn jemand sagt, Pastor, mir ist so warm, deswegen bin ich im Unterhemd zur Gemeinde gekommen. Слушай, ну я уже в разных богослужениях был в разных странах. Du, ich war schon in den verschiedensten Gottesdiensten in den verschiedensten Ländern. И чем жарче страна, тем строже дресс-код. Und je heißer das Land, desto strenger der Dresscode. Именно в Африке на богослужениях самый такой строгий дресс-код. Und genau in Afrika ist so der strengste Dresscode. Который я вообще видел когда-то. Den ich jemals gesehen habe. Кто-то говорит: «Но у меня денег нету на футболку». Und jemand sagt: «Ich habe kein Geld für ein T-Shirt». Не ври. Lüg nicht. А если вы даже и так, приходи ко мне, я тебе подарю. Und selbst wenn nicht, dann komm, ich schenk dir eins. Знаешь, даже на Кубе, где много бедных людей. Selbst auf Kuba, wo viele Menschen arm sind. Там люди получают продукты по талонам. Dort bekommen die Menschen Produkte nach Wertscheinen. По талонам приходят, принимают муку по талонам получают. Sie bekommen quasi das Mehl umsonst. Но в церквях я не видел людей в каких-то майках, забрызганных шортах, каких-то затертых шлепках, не видел. Aber ich habe in den Gemeinden keine Menschen gesehen mit abgenutzter Kleidung oder durchlöchert. Они уважают дом Божий и уважают своего соседа по стулу. Sie ehren das Haus des Herrn und den Sitznachbar neben sich. Я рад, что вы не в майках. Halleluja. Und ich bin froh, dass ihr keine Unterhemden habt. Особенно рад твой сосед, что ты не в майке. Und vor allem dein Nachbar freut sich. Amen. Halleluja. Да. Halleluja. Вообще хорошая одежда – это признак самоуважения. Und gute Kleidung ist eine Form der Selbstachtung. Selbstachtung. Мы не говорим о праздничной одежде. Wir sprechen hier nicht von Festkleidung. Просто хорошая такая казуальная одежда говорим. Einfach gute casual Kleidung. Okay. И чем лучше одежда, тем лучше ты себя чувствуешь. Und je besser die Kleidung, desto besser fühlst du dich. Это интересная мысль. Библия говорит: «Да будут одежды ваши светлы во всякое время». Und es ist interessant, denn die Bibel sagt, eure Kleidung soll heilig und erhellt sein zu jeder Zeit. Правда, Максим? Stimmt's, Максим? Ты это хорошо делаешь всегда. Du machst es gut. Знаешь, и в церкви всегда праздник. Und in der Gemeinde ist immer ein Fest. И поэтому надо одеваться соответственно. Und deswegen sollte man sich auch dementsprechend anziehen. Я услышал ваш амен, или вы спите? Euer Amen gehört? У нас не только одежды светлые, у нас даже стулья теперь светлые, видишь? Nicht nur unsere Kleidung ist hell, sogar unsere Stühle. Поэтому у нас есть светлое настроение. Deswegen haben wir hier eine gute, helle Laune. Светлое, все светлое. Alles ist hell. Настроение хорошее. Und die Laune ist gut. Это правда. Das ist wahr. Но, конечно, сейчас не речь о физической одежде. Царь был мудрый. Es geht hier nicht um physische Kleidung, denn der König war weise. Кому-то он может показаться слишком строгим. Für jemanden scheint er vielleicht als zu streng. Но он был очень добр, наоборот, ко всем. Он пригласил всех на бесплатную вечеринку. Aber er war gut, denn er lud alle kostenlos zu einer Feier ein. Он был строг только к одному, который не соблюдал правила приличия. Er war nur zu dem streng, der sich nicht an die Regeln hielt. Weißt, он уважал своих гостей. Er ehrte seine Gäste. Он проходил по рядам. Er ging durch die Reihen. Смотрел на них, приветствовал их. Schaute sie an, begrüßte sie. И вдруг замечает одного. Und bemerkt plötzlich einen. Странный тип. Ein komischer Typ. Странная одежда. Komische Kleidung. И он не выкидывает его сразу. Und er schmeißt sie nicht sofort hinaus. Давай мы включим еще раз, да? Он очень дружелюбно спрашивает здесь. Er fragt ihn hier sehr freundlich. Говорит: «Друг, как ты зашел сюда не в брачной одежде?» Er sagt: «Freund, wie bist du hier hereingekommen, hast doch kein hochzeitliches Gewand». Нормальный вопрос, правда? Ganz normale Frage, oder? Мало ли, может, он слепой. Vielleicht ist er blind. Одел что-то, не знаю, что одел. Hat was Unbekanntes angezogen. Как он сюда попал? Не знаю. Может, он ошибся адресом вообще. Vielleicht hat er sich in der Adresse vertan. Но тот парень молчал, написано. Aber steht geschrieben, der andere verstummte. Да? Он же молчал. Ja, aber verstummte. А что ты молчишь? Warum bist du stumm? Скажи. Sag doch. Ну, очевидно, он осознанно это сделал. Aber offensichtlich hat er das bewusst getan. Он осознанно завалился на этот пир в такой одежде. Er ist bewusst aufgetaucht bei diesem Fest in dieser Kleidung. И возможно, что он рассчитывал, что хозяин не будет смотреть на это так прям строго. Und vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass der Besitzer da so streng sein wird. Ну и что, я пришел вот как есть, пришел с работы вот так и пошел. Ja, ich bin nach der Arbeit einfach so gekommen, wie ich bin. Хозяин, ну что, в чем проблема-то? Besitzer, wo ist das Problem? Я же не кричу, не ругаюсь. Ich brüll doch nicht herum. Я же тебя не обзываю. Ich beschimpf dich doch nicht. Я же драки не устраиваю в твоем ресторане. Ich eröffne doch keine Schlägerei in deinem Restaurant. Ja, вот, примерно так может человек думать. Und so ungefähr könnte ein Mensch denken. Но Господь не смотрит на сквозь пальцы на нас. Aber dem Herrn ist das nicht egal. Здесь вот эта лекция для нас, знаешь, когда мы должны понять, Господь не смотрит сквозь пальцы на нас. Und das ist hier für uns eine Lektion, dass wir dem Herrn nicht egal sind. И во-вторых, Господь ответственный за атмосферу на своем пире. Und zweitens ist der Herr verantwortlich für die Atmosphäre bei seinem Fest. Это царский пир. Das ist ein königliches Fest. И он не позволит никому занижать уровень царского пира. Und er wird es nicht zulassen, dass irgendjemand dieses Niveau niederlässt. Это его уровень. Es ist sein Niveau, на который мы должны подтягиваться. Welches wir anstreben sollen. А не опускать его на наш уровень. Und nicht dieses Niveau auf unseres herablassen. И поэтому ты читаешь дальше, царь говорит: "Выкиньте его." Deswegen liest du weiter, dass der König ihn hinausschmeißen lässt. Выкиньте его. Sagt, werft ihn hinaus. Значит, можно возмущаться, это царь. Und man könnte sich ja aufregen. Царь видел его одежду. Aber der König sah sein Gewand. И он видел, что это пренебрежение. Und er sah, dass das, пренебрежение не только к нему. Keine Wertschätzung allein ihm gegenüber war. Но также к его гостям. Sondern auch seinen Gästen gegenüber. И в Царстве Небесном есть дресс-код. Und im himmlischen Reich gibt es einen Dresscode. Okay. О нем написано так. Und es steht geschrieben. Евреям 12 глава 14 стих. In Hebräer 12 Vers 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Как немецкий язык говорит классно. Jagt. Jagt. Охотьтесь. Охотьтесь. Jagt nach. Бегите. Rennt. Ищите. Sucht. Не просто со мной поссорились, я не виноват. Nicht einfach nur, ich hatte Streit, aber ich war unschuldig. Старайся иметь мир. Achte darauf, dass du Frieden hast. Ай-яй-яй. И святость. Und Heiligkeit. Смотри, здесь так четко написано, никто не увидит Господа без святости. Und hier steht es so klar, dass niemand den Herrn ohne Heiligung sehen wird. Без святости никто не зайдет на пир. Ohne Heiligung wird niemand zum Fest kommen können. И это правильно. Und das ist richtig so. И это правильное толкование притчи. Das ist richtig hier, richtig. Никто не зайдет в соответствующей одежде на небесный пир. Niemand wird in gewöhnlicher Kleidung zum Fest kommen können. Нужно одеться соответственно. Man muss sich dementsprechend anziehen. И я тоже так объяснял эту притчу много раз. Und so habe ich diese Geschichte auch oftmals erklärt. Но, друзья, здесь есть более глубокий уровень. Aber hier gibt es noch einen tieferen Sinn. И, знаете, Библия чудесная книга. Und die Bibel ist ein wunderbares Buch. Amen. Когда ты открыл в ней что-то, wenn du dir etwas offenbart hast, etwas gelesen hast, и думаешь, ты теперь понял что-то, und du denkst, du hast jetzt etwas verstanden, ты ничего не понял еще, hast du noch gar nichts verstanden. Библия, знаешь, как капуста. Die Bibel ist wie so ein Kohl. Если ты снял одно откровение, wenn du eine Offenbarung abgenommen второе hast, откровение, die zweite Offenbarung, третье откровение, die dritte Offenbarung, четвертое откровение, die vierte, под ним еще 10 откровений. Sind unter ihr noch 10 Offenbarungen. Библия всегда имеет откровения. Die Bibel trägt immer Offenbarungen in sich. В любом стихе. In jedem Vers. По 20 откровений. Mindestens 20 Offenbarungen. Кто так сказал? Аминь, остальные спят? Jemand sagt Amen, der Rest schläft. Ай-яй-яй. Есть всегда несколько слоев откровений в любом стихе. Es gibt mehrere Schichten an Offenbarungen in jedem Vers. И вот хочешь ты увидеть еще один слой в этой притче, в этой притче? Möchtest du noch so eine Schicht in diesem Gleichnis sehen? Кто хочет нырнуть в еще глубже? Wer möchte noch tiefer eintauchen? Давай попробуем. Lass uns das versuchen. Okay, здесь речь о царском пире. Hier geht's um das königliche Fest. Нигде не написано, что речь о небесном пире. Es steht nirgends, dass es um das himmlische Fest geht. Знаешь, Господь часто устраивает нам пиры. Der Herr gibt oder schafft oft Feste. Часто устраивает своим детям пиры. Er organisiert für seine Kinder oft Feste. Давид об этом знал, он говорит: "Ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих." David wusste das und er sagte: "Du hast mir einen Weg zwischen meinen Feinden geebnet." И вроде бы нам кажется, что здесь речь о небесном пире, но пир вообще везде на земле тоже. Und uns scheint hier, als würde es um das himmlische Fest gehen, aber es geht hier auf der Erde überall ein Fest. И речь о том, чтобы я смог участвовать на его пирах здесь на земле. Und es geht darum, dass ich teilnehmen kann an seinen Festen auf dieser Erde. Это первое важное откровение. Das ist die erste wichtige Offenbarung. Не будем улетать далеко в небеса. Wir wollen nicht zu sehr in den Himmel auffahren. Мы все еще здесь, и здесь куча пиров. Wir sind immer noch hier und hier gibt es jede Menge Feste. Второе. Zweitens. Одежда из этой истории. die Kleidung aus diesem Gleichnis. Я уже говорил в прошлые разы об одежде, что Господь говорит: вы выбросите ветхое ради нового, да. Ich habe die letzten Male schon über Kleidung gesprochen im Sinne von ihr werdet das Alte für das Neue hinausschmeißen. И Ветхий Завет это всегда образы. Und das Alte Testament spricht immer in образы. То есть если в Ветхом Завете это материальное, в Новом Завете это духовное. In Bildern. Да. Если там физический Египет, то тут мир. Wenn es dort ums Physische geht, geht es dort um die Welt. Да. Если там физический фараон, то здесь дьявол. Wenn es dort um den physischen Pharao geht, dann geht es hier um den Teufel. Если там Израиль прошел сквозь море, то здесь это крещение. Wenn dort das Volk Israel durch das Meer hindurchging, dann geht es hier um die Taufe. Если там манна, wenn es dort um Manna geht, physisch, то здесь это слово Божие. Dann ist es hier das Wort Gottes. Okay, всегда есть такая формула прочтения Ветхого Завета. Es gibt diese Form, wie man das Alte Testament liest. Формула прочтения Ветхого Завета. Eine Formel, wie du das Alte Testament liest. Она поможет тебе читать Ветхий Завет с большим интересом. Und sie wird dir helfen, das Alte Testament mit großem Interesse zu lesen. Если ты раньше читал Ветхий Завет как историю просто, wenn du früher das Alte Testament als eine einfache Geschichte gelesen hast, это не очень интересно. Dann ist es nicht sehr interessant. Если это просто история. Es ist ja eine einfache Geschichte. Но Ветхий Завет очень практичен, когда ты читаешь с этой формулой. Aber das Alte Testament ist sehr praktisch, wenn du es durch diese Formel liest. Все физическое там нужно перевести в духовное здесь. Alles physische dort muss man ins Geistliche hier umwandeln. И тогда это становится невероятно практически для тебя. Und dann wird es unfassbar praktisch für dich. И по этой же формуле мы читаем здесь: выбросите старое ради нового. Und nach der gleichen Formel lesen wir hier, dass man das Alte für das Neue hinausschmeißt. Я говорил о старом гардеробе, что его нужно выкинуть. Ich sprach über alte Garderobe, die man hinausschmeißen sollte. Речь не шла о физической одежде. Es ging hier nicht um physische Kleidung. Думаю, что вы поняли. Но ich denke, ihr habt es verstanden. Кстати, Господь за красивую одежду. Übrigens, der Herr ist für gute Kleidung. Отец Небесный одевает эти в цветы все. Und der Vater im Himmel kleidet selbst alle Blumen. Иисус говорит, что Отец одевает цветы. Jesus sagt, dass der Vater im Himmel die Blumen einkleidet. Вообще, первое занятие Бога было, когда человек появился, это было, он стал портным. Und die erste Tätigkeit, als der Mensch kam, он одел человека. Er kleidete ihn ein. В кожаной одежде. In einen Hautanzug. Я думаю, что это была классная одежда. Ich denke, das war eine tolle Kleidung. Потому что если Бог сделал, то сделал хорошо. Denn wenn Gott etwas tut, dann macht das gut. Он знает толк в одежде. Er kennt die Qualität von Kleidung. И Иисус знает толк в красивой одежде. Und auch Jesus kennt sie. И мы должны стараться одеваться как лилии. Und wir sollten versuchen, uns wie Lilien zu kleiden. Как лилии. У тебя не получится, у меня тоже. Und das wird uns nicht gelingen. Но мы должны стараться. Aber wir sollen es versuchen. Иисус говорит, даже Соломон в своей славе не одевался так, как каждая из этих цветов. Es steht geschrieben, dass selbst Salomo sich in seiner Weisheit nicht so schön kleiden konnte wie diese Blumen. И мы должны стараться пахнуть как лилии. Wir sollen versuchen zu riechen wie Lilien. Скажи Амен. Sag Amen. Yeah, Amen. Точно стараться надо. Wir sollen uns bemühen. Итак, старый гардероб. Die alte Garderobe. В Новом Завете мы читаем про наш гардероб такую вещь. Колоссянам 3 глава. Im Neuen Testament in Kolosser lesen wir folgendes über die alte Garderobe. 5 стиха. Kapitel 3 von Vers 9 an. Вот здесь картина твоей ветхой одежды. Hier ist das Bild von deiner alten Kleidung. Смотри, одежда есть верхняя, есть нижняя. Es gibt ein Ober- und ein Untergewand. Okay. Верхняя одежда, она обычно грубая. Das Obergewand ist oft grob. А нижняя, она обычно тонкая одежда. Und unten drunter trägt man oft sehr и feines, вот dünnes. Павел начинает здесь с верхней старой одежды. Und Paulus beginnt hier mit dem Obergewand. Он перечисляет примитивные грехи. Erzählt hier primitive Sünde auf. Мы читаем. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. И потом он переходит к нижней старой одежде. Und dann geht er über in die alte Unterkleidung. Более тонкая одежда. Etwas Feineres. 8 стих. Ab Vers 8. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись, это как раз раздевшись по-русски, совлекшись ветхого человека с делами его. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Ausgezogen, я по-немецки правильно сказал. Совлекшись, то есть ты снимаешь себя. Du ziehst aus. Вот эту одежду. Diese Kleidung. Эту старую вонючую одежду. Diese alte stinkende Kleidung. Halleluja. Ветхая одежда должна быть снята. Die alte Kleidung muss ausgezogen werden. Теперь давай прочитаем про новый гардероб. Jetzt lass uns über die neue Garderobe lesen. 12 стих. Ab Vers 12. Итак, облекитесь, то есть оденьтесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Подожди. Более же всего, больше всего облекитесь, скажи, облекитесь, то есть оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Вот эта картина новой одежды, смотрите. Das ist das Bild von neuer Kleidung. А пусть висит этот стих дальше. Lasst diesen Vers mal kurz stehen. Некоторые христиане не пытаются одеть новую одежду, не снимая старую. Manche Christen versuchen, das neue Gewand anzuziehen, ohne das alte auszuziehen. И такой вроде бы выглядит как христианин. Und er scheint als ein Christ. Внешняя одежда нормальная. Das äußerliche Erscheinungsbild ist gut. Но как только его заденешь немножко, aber sobald du ihn nur etwas anstupst, вдруг вылазит какая-то нижняя одежда. Kommt irgendwie das Untergewand hervor. Вонючая. Stinkend. Знаешь, сверху одел что-то красивое. Der Mensch zieht von oben drüber etwas Schönes an. А внутри вонючая. Aber innen drin stinkt es. Говорят, снаружи Versace, снутри пес смердячий. Und man sagt im Russischen von außen Versace und von innen stinkend. Yeah. Его старая природа, она не всегда вылазит, она вылазит только когда ты его заденешь. Die alte Natur kommt nicht immer hervor, sondern nur wenn du sie irgendwie reizt und anstupst. И она вылазит сперва в мыслях. Sie kommt erst in Gedanken hervor. В мыслях, потом в чувствах. Dann in den Gefühlen. И только потом в делах и в словах. Und erst dann in Taten und Worten. Друзья, мысли и чувства – это наша нижняя одежда. Gedanken und Gefühle, das ist unsere Unterkleidung. Нижняя одежда должна быть чистая. Und die Unterkleidung muss rein sein. Кто-то может сказать аминь? Kann jemand Amen sagen? Каждый день меняй нижнюю одежду. Jeden Tag erneuere deine Unterkleidung. Если ты этого не делаешь. Wenn du das nicht tust. Okay? И вот нижняя одежда, она… Подожди, дорогая. Мы только начали. Следи за гигиеной своих мыслей. Achte auf deine Gedankenhygiene. Следи за чистотой своих мыслей. Achte auf die Reinheit deiner Gedanken. Следи за чувствами, как за одеждой. Achte auf deine Gefühle, wie auf die Kleidung. Люди не обращают внимания на то, что они думают, что они чувствуют. Die Menschen achten nicht darauf, was sie denken und fühlen. Они портят себе жизнь и своим соседям. Sie versauen sich und anderen das Leben. Все вокруг портится. Alles um sich herum verdirbt. Мысли и чувства, они создают атмосферу. Gedanken und Gefühle schaffen die Atmosphäre. Они чрезвычайно важны. Und sie sind чрезвычайно важны, да. Sie sind sehr wichtig. Они должны быть чистыми. Sie müssen rein sein. Не слова. Nicht die Worte. Не дела. Nicht die Taten. Во-первых, мысли. An erster Stelle die Gedanken. И чувства. Und Gefühle. Это очень важная вещь. Das ist sehr wichtig. Об этом я хотел сегодня сказать. Und darüber würde ich heute gerne sprechen. Потому что вот это есть царский дресс-код. Denn das ist ein königlicher Dresscode. Царский дресс-код – это твой разум. Als königlicher Dresscode gilt dein Verstand, который имеет уровень, der ein bestimmtes Niveau hat, выше, чем у всех остальных слева, справа мирских людей. Höher als die Menschen der Welt um dich herum. Это чистое, светлое, праздничное состояние ума. Das ist ein reiner und erhellter Zustand deines Verstandes. И только тогда тебя подпускают к царскому столу. Und nur dann lässt man dich an die königliche Tafel. Иисус говорит: не заботьтесь о том же, что язычники делают. Jesus sagt: sorgt euch nicht darum, was die Heiden tun. Есть, пить. Что они там еще думают? Essen, trinken, was auch immer sie tun. Он говорит, это ниже вашего уровня. Das ist unter eurem Niveau. То есть выкидывайте эту одежду. Schmeißt diese Kleidung hinaus. Это одежда язычников. Das ist Kleidung der Heiden. Не опускайся на этот уровень. Lass dich nicht auf ihr Niveau herab. Одевайся в новую одежду. Kleide dich in neue Kleidung. И мы здесь ее читаем, да? Und wir lesen hier über sie. Давай еще один стих назад. Мы не можем быть одеты в одежду язычников и сидеть над за царским столом. Wir können nicht Kleidung der Heiden tragen und auf einem königlichen Stuhl sitzen. Ты не можешь жить с заботами, с суетой, как какой-то язычник. Du kannst nicht mit Sorge und Hektik leben. И наслаждаться любовью отца. Und die Liebe des Vaters genießen. Не получится. Das funktioniert nicht. О чем твои мысли, твои заботы? Worum handeln heute deine Sorgen und Gedanken? Друзья, нам всем нужно переодеваться. Ihr Lieben, wir müssen uns alle umziehen. И чем чаще, тем лучше. Und je häufiger, desto besser. Amen. Каждый день. Jeden Tag. Ты же не носишь, надеюсь, нижнюю одежду неделю. Ich hoffe, du trägst deine Unterkleidung nicht eine Woche lang. Надеюсь, нет. Ich hoffe nicht. Твоя жена тоже очень надеется. Und ich denke, deine Frau hofft das auch. Твои носки deine меняешь Socken, каждый день. Dass du sie täglich wechselst. Halleluja. Это важно. Das ist wichtig. И твои мысли, они каждый день должны обновляться. Und auch deine Gedanken müssen sich täglich erneuern. Плотской разум – это старая одежда, друзья. Fleischlicher Verstand ist alte Kleidung. Ее нужно выкинуть. Man muss sie hinausschmeißen. И только тогда нас подпустят к царскому столу. Und nur dann wird man uns an die königliche Tafel heranlassen. Когда у тебя правильные, чистые, нормальные, хорошие, светлые мысли. Wenn du gute, reine und erhellte Gedanken hast. Я возвращаюсь к этому видению, накрытый стол. Ich komme zurück zu dieser Vision, dieser gedeckten Tafel. Царский пир. Ein königliches Fest. И слово говорит, выходи из тени. Und das Wort lautet, geh hinaus aus dem Schatten. Okay. Вот здесь есть царский стол. Hier gibt es ein, eine königliche Tafel. Царь здесь. Der König ist hier. Еда здесь. Das Essen ist hier. Ангелы здесь. Die Engel sind hier. Они обслуживают своих людей. Sie bedienen ihre Leute. Не физически. Nicht physisch. Но в духе. Aber im Geiste. И ты можешь подсесть к этому столу. Und du kannst dich an diesen Tisch setzen. Можешь лежать даже у этого стола. Kannst an diesem Tisch liegen. И наслаждаться этим столом. Und von diesem Tisch genießen. Во время прославления здесь было уже возлежание. Während des Lobpreises gab es hier dieses Liegen. Уже кушали люди, я видел. Die Menschen aßen, ich sah es. Я наслаждался. Ich habe es genossen. Муа, такая прелесть. So wunderbar. Такая прелесть. So wunderbar. Прославление. Lobpreis. Царский стол. Eine königliche Tafel. Царский. Щедрый. Königlich, großzügig. Знаешь, вот кого-то эти песни, они прям поднимали наверх. Аллилуйя. Und jemand wurde erhoben durch diese Lieder. А другой человек, он слышит и поет те же самые песни. Und ein anderer Mensch hört dieselben Lieder. Но они его почему-то раздражают. Aber sie reizen ihn irgendwie. Знаешь, почему? Weißt du warum? Ну же тебя ангелы не подпустили к этому столу. Weil die Engel dich nicht an diese Tafel herangelassen haben. Не подпустили. Sie haben dich nicht herangelassen. Почему? Потому что одежда ветхая. Weil die Kleidung alt ist. Вот эти мысли с улицы ты занес сюда. Die Gedanken von draußen hast du hier mit hineingebracht. Вот эту одежду старую, которая у тебя была вчера, позавчера. Diese alte Kleidung, die du gestern, vorgestern getragen hast. Ты зашел сюда, в ней. Du bist mit ihr hier hineingegangen. С теми же заботами. Mit den gleichen Sorgen. С теми же курятником в этом голове. Mit diesem gleichen Hühnerstall in deinem Kopf. Ты зашел сюда. Bist du hier hineingekommen. Тебя не подпустят к царскому столу. Und man wird dich nicht an die königliche Tafel lassen. Знаешь, вот кто-то сидит сейчас, он получает откровение. Und jemand sitzt hier und bekommt gerade diese Offenbarung. Прямо сейчас. Genau jetzt. А другой сидит и раздражается внутри себя. Und ein anderer sitzt und fühlt sich gereizt. Он раздражается. Er ist gereizt. Он не получает благословения. Er bekommt keinen Segen. Почему? Warum? Потому что он в старой одежде. Weil er in alter Kleidung ist. Это старая вонючая одежда. Das ist alte, stinkende Kleidung. Мысли должны быть одеты соответственно дресс-коду. Die Gedanken müssen entsprechend dem Dresscode eingekleidet sein. В Колоссянам 3:12. In Kolosser 3:12. Итак, облекитесь еще раз в милосердие. Милосердие. Милое сердце, окей? Милосердие. Благость. Читай. So zieht nun an Erbarmen. Und Freundlichkeit. Freundlichkeit. Ай, смиренно-мудрие. Demut. Ой, по-немецки Demut, вау, классно. Demut, просто Demut. Смирение. Крутость. Sanftmut. Sanftmut. Дальше. Долготерпение. Langmut. Langmut. Господи, какая одежда красивая, а? Herr, was für wunderbare Kleidung. Как приятно с таким человеком рядом сидеть, а? Es ist so angenehm neben so einem Menschen. Когда он так одет, согласись, с ним приятно рядом. Wenn jemand so gekleidet ist, dann ist es doch so angenehm neben so jemandem. Halleluja. Когда человек вот в такой одежде заходит в дом Божий. Wenn ein Mensch in dieser Kleidung in das Haus des Herrn kommt. Царский пир для него здесь. Ай, ist hier diese königliche Tafel bereit für ihn. Ангелы обслуживают сразу тебя. Und die Engel bedienen dich sofort. Ты садишься такой. Und du setzt dich, atmest auf. Я избранный Божий. Denn ich bin auserwählt von Gott. Я святой. Ich bin heilig. Я возлюбленный. Ich bin geliebt. Я сажусь у его стола. Und ich setze mich an diese Tafel. Это совершенно другая внутренняя атмосфера. Und das ist eine ganz andere innerliche Atmosphäre. Потому что я и внутри, и внешне. Милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Denn ich bin sowohl innen als außen Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Когда ты одеваешься в эту одежду, und wenn du diese Kleidung anziehst, ты начинаешь вкушать дары. Beginnst du in die Gaben hineinzubeißen. Ты получаешь дары пророческие. Du bekommst prophetische Gaben. Ты можешь пророчествовать. Du kannst prophezeien. Ты начнешь получать откровения. Und du wirst Offenbarungen bekommen. Что ты у стола, у царского стола. Denn du sitzt am königlichen Tisch. Ай-яй-яй. Лена рассказала еще одно видение. Und Helene erzählte von noch einer Vision. Или это был сон, я уже не помню. Oder ein Traum, ich bin mir nicht sicher. Она видела богослужение, где люди были одеты в белом. Sie sah einen Gottesdienst und die Menschen trugen weiße Kleidung. Да. И там же были люди одеты в серое. Und auch dort gab es Menschen in grauer Kleidung. В серое. In grauer Kleidung. Не черное, серое. Nicht schwarz, grau. И они ходили на богослужение из раза в раз. Und sie gingen von Mal zu Mal zum Gottesdienst. На домашние группы, они участвовали везде. In die kleinen Gruppen, sie waren überall mit tätig. Но вместо того, чтобы им принимать все вот эти откровения Божьи, aber anstatt alle diese Gottesoffenbarungen anzunehmen, они выбирали, haben sie aussortiert, что им подходит, что нет. Was zu ihnen passt und was nicht. И они не меняли свою одежду. Und sie wechselten ihre Kleidung nicht. Они пытались отстирать свою старую одежду. Sie versuchten, ihre alte Kleidung reinzuwaschen. Они просто пытались отстирать, sie versuchten zu waschen, вместо того, чтобы поменять, anstatt zu wechseln. И они не имели права. Und sie hatten kein Recht. Вот в этом сне они не имели права, не имели привилегий Царствия Божия. Und in diesem Traum hatten sie nicht die Privilegien eines königlichen Reiches. Они выбирали, что им подходит, а что нет. Sie suchten aus, was zu ihnen passt und was nicht. И в результате Господь не подпускал их к царскому столу. Und im Endeffekt ließ sie der Herr nicht an diese königliche Tafel. Они не имели привилегий царских вот этих благ, царских благословений. Sie hatten nicht das Privileg für diese königlichen Segnungen. И меня это коснулось. Und mich berührte das. Если есть рядом светлая белая одежда, зачем тебе старая серая? Wenn du doch die Möglichkeit hast für weiße, helle Kleidung, wozu brauchst du die graue? Выкиньте старую одежду. Schmeiß die alte Kleidung hinaus. Ради новой. Für die neue. Разве она не прекрасная? Ist sie nicht wunderschön? Эта одежда новая. Diese neue Kleidung. Давай кушать от царского стола. Lasst uns von der königlichen Tafel essen. Господь приглашает всех, но он говорит: одевай правильную одежду. Der Herr lädt uns ein, sagt: Zieh die richtige Kleidung an. Правильные мысли. Richtige Gedanken. Правильные чувства. Richtige Gefühle. Заботься о гигиене своих мыслей. Achte auf die Hygiene deiner Gedanken. Не опускай свой уровень. Erniedrige dein Niveau nicht. Okay? Он говорит: я царь. Ich bin König, sagt er. И царь требует царского этикета. Und ein König fordert königliche Etikette. Это всегда. Das ist immer so. Подобное соединяется с подобным. Gleiches verbindet sich mit Gleichem. Halleluja. Поэтому святой будет на небесах. Deswegen wird das Heilige im Himmel sein. Что Бог свят. Denn Gott ist heilig. И он говорит: будьте святы. Und er sagt, seid heilig. Потому что я свят. Weil ich heilig bin. Это нормально, он говорит. Das ist doch normal. Я свят. Ich bin heilig. Будьте святы. Seid auch ihr heilig. Святой соединяется со святым. Das Heilige verbindet sich mit dem Heiligen. Одежда будет такая, как у Господа. Die Kleidung wird so sein wie die des Herrn. Halleluja. Эй! Слава тебе, Господь! Ehre sei dir, Herr. Давайте мы встанем, давайте. Lass uns aufstehen. Мы можем сейчас уже принимать вечерю. Wir werden jetzt am Abendmahl teilnehmen. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Знаешь, главная одежда, вот здесь еще раз 3:14, главная одежда. Die wichtigste Kleidung hier in Vers 14. Прямо вот так Павел говорит, это говорит главная одежда. Sagt Paulus, die wichtigste Kleidung. Это как верхний плащ, покрывающий все детали нашей одежды. Das ist wie ein Mantel, der alle Details unserer Kleidung über. Okay. Верхняя одежда, самая такая главная. Das wichtigste Obergewand. И так написано: больше всего, оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ай, Господь, спасибо тебе за эту красоту. Herr, danke dir für diese Schönheit. За твою любовь, Господь. Für deine Liebe. В которую мы влюбились. In die wir uns verliebt haben. Мы влюбились в твою красоту, Господь. Wir haben uns verliebt in deine Schönheit, Herr. Ты сделал, Господь, нас такими. Du hast uns so geschaffen. Когда мы стали твоими детьми. Als wir zu deinen Kindern wurden. В нашем духе появилось понимание красоты. Bekamen wir in unserem Geist das Verständnis für Schönheit. Понимание, что такое красота. Verständnis, was Schönheit bedeutet. Нам стало красивым, нам стало приятным видеть любовь, радость. Es gefiel uns Liebe, Freude zu sehen. Мир в сердце. Friede im Herzen. И мы стали заботиться об этом, Господь. Und wir jagen dem nach. Мы стали заботиться о своей одежде. Wir sorgen uns um unsere Kleidung. Что мы смотрели на тебя. Weil wir auf dich geschaut haben. Мы преображались в тот же образ. Und wir verwandelten uns in dein Wesen. Дорогой Господь. Herr Jesus. Слышишь, Господь говорит, смотря на меня. Der Herr sagt, indem du auf mich schaust. Ты преображаешься в своей одежде. Verwandelst du dich in deiner Kleidung. Когда ты взираешь на славу Господню, wenn du auf die Herrlichkeit Gottes blickst, когда ты взираешь, смотришь, думаешь про Него, wenn du an ihn denkst, размышляешь о Нем, nachdenkst über ihn, тогда слава Господня, она отражается, начинает отражаться на твоей одежде. Dann spiegelt sich seine Herrlichkeit an deiner Kleidung wieder. То есть на твоих мыслях, an deinen Gedanken, то есть на твоих чувствах, an deinen Gefühlen. Ты становишься таким же, как Он. Du wirst wie Er. Преображаешься в тот же образ. Du verwandelst dich in das gleiche Wesen. От Господня Духа. Von Gottes Geist. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Подними свои руки Господу. Heb deine Hände zum Herrn. Скажи спасибо тебе, Господь. Und sag danke dir, Herr. Спасибо за твой дух. Danke für deinen Geist. Дух Святой. Heiliger Geist. Который преображает меня. Der mich verwandelt. В твой образ, Господь. In dein Wesen, Herr. Спасибо за любовь твою. Danke für deine Liebe. Да я смотрю на нее. Wenn ich auf sie blicke. Я учусь любить. Dann lerne ich zu спасибо lieben. За твое терпение, Господь. Danke für deine Geduld, Herr. Да я смотрю на терпение твое. Wenn ich auf deine Geduld blicke. Я становлюсь терпеливей. Werde ich geduldiger. Спасибо за святость твою. Danke für Heiligung. Да я смотрю на святость твою. Wenn ich auf deine Heiligkeit schaue. Мои мысли становятся лучше, чище. Werden meine Gedanken reiner. Дорогой Господь. Спасибо за новую одежду. Danke für neue Kleidung. Спасибо за твой стол. Danke für deine Tafel. Да, Господь, ты приготовил его. Du hast sie vorbereitet. Я хочу быть у него, Господь. Und ich möchte an ihr sein. Сидеть у стола твоего. An deinem Tisch sitzen. Молись сейчас сам. Дорогой Господь, Рейфара, Хая, Герегусар, Теремонус, Сейвандар, Гиша, Коробосар, Гондурья. Эльда Лафаравея, Рабарагито Русуа. Слава, слава, слава, слава. Векара Бедуриоса, Невита Алая Ганда. Слава, слава, слава, слава. Рокосита Рабагандария, Грейша Ремонос. Ита Дериоса, Коробохол Гурулуфарта. Ты избрал нас, Господь. Ты возлюбил нас. Du hast uns geliebt. Но ты не оставил нас в старой одежде. Aber du ließ uns nicht in alter Kleidung. Спасибо тебе. Danke dir. За твой дресс-код. Für deinen Dresscode. И мы будем соблюдать твой уровень. Und wir wollen uns an deinen, в своих мыслях. In unsere Gedanken. В своих чувствах. In unseren Gefühlen. Мы будем тянуться к твоему уровню, Господь. Wir wollen dein Niveau anstreben. Что мы хотим быть с тобой на небесах. Denn wir wollen mit dir im Himmel sein. А не здесь, на земле, und nicht hier auf Erden. Грешными, грязными мыслями. Mit diesen sündigen, dreckigen Gedanken. Как у людей этого мира. Wie sie die Menschen dieser Welt haben. Спасибо, Господь, тебе. Danke, Herr. За обновленный разум. Für einen erneuerten Verstand. Yes, Halleluja. Bitte jetzt. Shekodorosari fadari ageta mana su ondo de vita la laia lekitorigos lekitorigos agirigos rekenteri honduri hallelujah. Hallelujah. Аж когда Моисей подошел к горящему кусту, als Mose an den brennenden Busch herantrat, Господь сказал, сними обувь с ног твоих. Sagte der Herr zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Даже его обувь, она мешала Господу. Selbst die Schuhe hinderten den Herrn. Говорит, сними свою обувь. Er sagt, zieh deine Schuhe aus. Это обувь, это то, что соприкасается с наш, с этим миром вокруг. Und Schuhe sind das, was diese Menschen, die Welt um uns herum berührt. Твоя обувь это первое, что соприкасается с грязью. Deine Schuhe ist das erste, was mit Schmutz in Berührung kommt. Okay, Господь говорит, снимай свою обувь. Und der Herr sagt, zieh deine Schuhe aus. Прежде чем ты заходишь в мое присутствие. Bevor du in meine Gegenwart hineingehst. Он не говорит, Моисей, добро пожаловать. Er sagt nicht, Mose, herzlich willkommen. Не, он говорит, снимай обувь. Er sagt, zieh deine Schuhe aus. Первое, снимай обувь. Zieh deine Schuhe aus. Потом заходи в мое присутствие. Und dann komm in meine Gegenwart hinein. На царский стол есть дресс-код. Halleluja. An der königlichen Tafel gibt es ein Dresscode. Amen. Amen. Amen. Halleluja.